Глава 18. Ближе к вечеру я поняла, что сильно проголодалась. Похоже, мы тут застряли надолго. Порылась в бездонной сумке. Хорошо, что захватила ее из машины. Я, как правило, ношу с собой маленькую бутылку минералки и шоколадку или пачку печенья. Не всегда есть возможность нормально поесть при таком образе жизни, как у меня. Приходится питаться сухим пайком. На этот раз в сумке завалялась пачка печений. Ричи тут же появился перед нами, как из-под земли, и преданно уставился мне в глаза. Когда дело касается поесть, он тут как тут. Я протянула печеньку Ракотову. Тот благородно отказался. Ричи был готов принять его жертву и съесть всю пачку целиком. Или мы разделим печенье поровну, или я тоже есть не буду. И моя голодная смерть будет на твоей совести, категорично заявила я Алексу. Ты невозможна. Он взял печенье и отправил его в рот. «Я и правда есть не хочу». «Не верю. Мы тут с утра». Ричи с чавканьем слопал свою долю и потребовал еще. Пачка печенья кончилась очень быстро. Я поделилась водой с Ракотовым. Ричи пил из большой лужи посреди подвала. «Вечером охранники точно будут совершать обход и найдут нас». В голосе Алекса я не услышала уверенности. «Что-то я в этом сильно сомневаюсь». Воздух свежал и пах весенней сыростью и молодой листвой. Слабый ветерок гулял по развалинам дворца, залетал в подвал, шурша чем-то в завале из остатков лестницы. Если бы кто-то из нас курил, мы бы легко развели костер. Он был бы очень кстати. Приближалась ночь и начинала холодать. Но ни спичек, ни зажигалки не было. Мы попробовали извлечь огонь из обломков досок, как древние люди. Стерли ладони, но ничего не получилось. Это только на картинке в учебнике истории, все так просто и красиво. Неожиданно издалека до нас долетел истеричный женский смех и визг. Мы начали кричать, но нам никто не ответил. «Что там происходит? Они что, привезли сюда баб?» — возмутился Ракотов. «Похоже на то. Весенний гон охранников. Брачные игры и все такое. Романтика, в общем», — съязвила я. «Должны же они нас услышать». Наивность Алекса была просто поразительна. Когда у охранников начинается весенний гон, они слышат только призывные крики самок, так что наши шансы равны нулю. С видом знатока саркастически заметила я. Радостный визг то приближался, то удалялся, и, наконец, затих. И, разумеется, никто никакого обхода поместья сегодня совершать не будет. Им не до этого. «Уволю этих уродов, как только отсюда выберемся», — прошипел Алекс. «Выгоню всех в зашей. Придурки!» «Боюсь, ты сможешь сделать это не раньше понедельника, когда придут строители», — добила я Ракотова своей логикой. «Сейчас у бравых сторожей есть более интересное занятие. Ночью они продолжат брачные игры в своем логове». «Если ты права, нам придется провести здесь две ночи. Будем к этому морально готовы». И все это благодаря твоему умению проверять на прочность старые конструкции. Теперь проверим на прочность нас. Помрем мы от холода или от голода? Знаешь, что человек может обойтись без воды 3 дня, а без еды 30 дней, — заметил Ракотов. Интересно, а сколько может обойтись без секса Алекс? Почему-то подумалось мне. С водой проблем не будет. Ричи с нами поделится. Усмехнулась я, кивнув в сторону большой лужи, блестевший в сумерках, как зеркало. Так что до понедельника мы, возможно, продержимся. Совсем стемнело и стало очень холодно. Очередной порыв ветра принес запах дыма и вкусного жареного мяса. Похоже, эти гады жарили шашлык. Есть захотелось еще больше. Мы уселись в углу на доске. Я пожалела, что одета легко. Алекс снял куртку и накинул ее мне на плечи. «Не надо!» — отказалась я гордо, решительно снимая куртку и возвращая ее владельцу. «Замерзнешь, и меня сгрызет чувство вины». «Не возьму», — упрямо пробурчала я. «У тебя джемпер тоже тонкий». «И да, ты виноват, что мы торчим здесь. Только ты и никто больше». «Тогда давай придем к соглашению». «Согласна, что ночь будет холодной?» «Однозначно». «Накроемся моей курткой вместе. Садись ко мне ближе. Так будет намного теплее. Будем греть друг друга». Видимо, он увидел мое замешательство и добавил. «Обещаю, приставать не стану». Выбора не было. Холодало очень быстро. Я села рядом с Алексом. Он пододвинулся ко мне вплотную и набросил нам на плечи куртку. Ракотов уверенно обнял меня обеими руками. Мне стало заметно теплее и очень уютно. Я слышала, как бьется его сердце. Оно было неспокойно. Это меня искренне порадовало и потешило мое тщеславие. «Можно положить Ричи на колени? Он теплый», — предложила я. «Отличная идея». Ракотов поднял пса, который сидел рядом с нами, и уложил его нам на колени в качестве грелки. Ричи это было, очевидно, не нужно, скучно и неудобно. Он сразу же вырвался и улегся на землю. При его густой шерсти греться ему было не надо. «Эгоист!» — обозвала его я. Ричи сделал вид, что это его не касается, и устремил взор в звездное небо. Охранники так и не появились. Ночь нам предстояло провести в подвале, и мы с этим смирились. Пережитые события давали себя знать. Я почувствовала, как усталость тяжело навалилась на меня. Глаза начали слипаться. Я положила голову на плечо Алекса и задремала. Проснулась от того, что все тело затекло и болело. И руки, и ноги, и спина, и шея. Я открыла глаза. Ракотов все так же держал меня в своих объятиях. Просто идиллия. Мне не хотелось шевелиться. Как-то очень хорошо было рядом с этим нахалом и бабником. Каким-то чудом его куртка оказалась на мне. «Доброе утро», — прошептал он мне на ухо, видимо, поняв, что я проснулась. «Доброе», — отозвалась я и нехотя освободилась из его рук. Хотя кто его знает, насколько оно доброе. Вот зачем надо было куртку на меня напяливать? Простынешь? Я буду виновата, да? Нет, не будешь. Я прошлась по подвалу, разминая затекшее тело. Было все так же холодно. Ракотов тоже немного размялся и вернулся в наше гнездо из досок. «Иди сюда, я без тебя замерз», — улыбнулся Алекс. Он без меня замерз, а мне от его слов стало тепло. «Я что, грелка?» — усмехнулась в ответ. «Ну да». Я вернулась под крыло Ракотова. Он снова обнял меня. «Знаешь, а вчера был один положительный момент». «Какой?» — поинтересовалась я. «Что нас насмерть лестницы не пришибло? Или что охранники весело провели вечер?» Он широко улыбнулся. «Мы перешли на «ты».» А я и не заметила, как это произошло. Как-то неожиданно случилось. Видимо, когда орала на Алекса. Вода в бутылке кончилась еще вчера. Печенье тоже. Страшно хотелось есть и пить. Неожиданно мы услышали наверху голоса и шум шагов. В проломе показалось удивленное лицо мужика. Вскоре рядом с ним появился его товарищ. Похоже, сторожа все-таки решили совершить обход и выполнить свои служебные обязанности. «Александр Олегович, как вы сюда попали?» Искреннее удивление охранника обезоруживало. «Да вот, захотел тут переночевать и послушать визги ваших баб», прорычал Ракотов. «Вытащите нас отсюда немедленно!» «Сейчас, сейчас, момент!» Засуетились горе-сторожа. «Хотя нет, стойте! Сначала принесите нам горячий чай, или что там у вас есть, и теплую одежду. Любую. И быстро!» Мужики кинулись выполнять распоряжение хозяина. Вскоре нам спустились в ведре термос с кофе, бутерброды и два рваных не то пледа, не то одеяло. Я с удовольствием завернулась в это нечто. Никогда я не пила более вкусного кофе. Он был сладкий и горячий. Бутерброды с сомнительной колбасой и шпротами тоже оказались очень кстати. Похоже, остались от вчерашнего банкета в сторожке. Через четверть часа охранники приволокли длинную и шаткую стремянку, и мы смогли выбраться на свободу. Сторожа смотрели на Ракотова пытливо и несколько опасливо. Видимо, понимали, что проштрафились, и их в лучшем случае выгонят с работы. В окно дворца заглянули две девицы, хихикнули и умчались прочь. Алекс метнул на них гневный взгляд и перевел его на сторожей. «Я понял, как вы оба относитесь к своим обязанностям. Объясните, за что я вам плачу? За то, что вы сюда девок водите?» «Простите, это первый раз. Больше не повторится», — оправдывались перепуганные мужички. «Ладно, чтобы больше такого не было». «Буду проверять лично», — милостиво произнес Алекс. Было заметно. Он рад, что все закончилось раньше утра понедельника. Видимо, для сторожей все ограничится выговором. «Поехали отсюда». Он подал мне руку и помог перебраться через строительный мусор. Алекс направился к машине и распахнул передо мной дверцу. Ричи едва не сбил меня с ног и снова уселся на переднее сиденье. Теперь его согнала я. Когда надо было, чтобы он нас погрел, этот эгоист убежал. А сейчас хочет ехать как король? Не прокатит. Ричи обиделся и ушел на заднее сиденье. «Заедем перекусить?» «Лучше сразу домой. Мне хотелось залезть в горячую ванну. И много еды. Любой. Только я пока не определилась, чего хочу в первую очередь. А может, в теплую постель и спать?» «Как скажешь», — кивнул Алекс. «Давайте нам еще бутерброды и что там у вас осталось от вчерашнего мероприятия», — потребовал Ракотов у охранников. «И еще кофе, и побольше. И водку». «Это для тебя», — пояснил он. «Немного не помешает. Для сугреву, как говорится». Алекс включил печку и подогрев сидений. Через мгновение нам принесли все, что требовал граф. Я лихо опрокинула стопарик водки, и по телу разлилось приятное тепло. Ракотов любезно сунул мне в рот кусочек лимона, и я проглотила его, не жуя. Мы ели заветрившие бутерброды и пили горячий кофе. Мне казалось, что я ничего вкуснее в жизни не ела и не пила. Немного утолив голод, мы поехали в город. Ракотов включил что-то нежное и умиротворяющее. Музыка обволакивала, баюкала, и мне захотелось спать. Я прикрыла глаза. Резкий звонок смартфона Алекса развеял мою сладкую дрему. «Доброе утро», — ответил кому-то Ракотов, но, похоже, его прервали на полуслове. «Меня нигде не носило. Приеду, поговорим». Не то раздраженно, не то виновато произнес Алекс. Я догадалась, что звонила Милена. Мне стало холодно и неуютно. Сама не знаю, почему. Похоже, она для Алекса как наркотик. Влечет его, несмотря ни на что. Хотя тут все понятно. И кто его влечет, и чем. Так почему это меня злит? Ракотов терпеливо слушал излияние своей подруги и не перебивал. Видимо, она была недовольна и высказывала ему это. Наконец, его терпение было исчерпано. «Все, пока. Я устал и занят», — резко прервал разговор Алекс. «Созвонимся позже». Оставшуюся дорогу мы молчали, и это молчание было неловким. О чем он думал? Наверное, о Милене, о том, что она недовольна и обижена. А я думала о том, как мне было уютно спать у него на груди, хотя было неудобно и холодно. Я бы, пожалуй, повторила это приключение. Но у него есть Милена. У меня Глеб. Опять что-то холодное и противное шевельнулось у самого сердца. Около подъезда уже сидели старушки. Мой потрепанный и запыленный вид очень заинтересовал их. Когда вслед за мной появился такой же господин Ракотов, это их искренне обрадовало. «С работы?» — наивным голосом поинтересовалась всезнающая бабулька, лукаво глядя на меня. «Ага, в воскресенье, в 11 утра. Грязная, как свинья, и мужик рядом такой же. Еле из машины вылезли, на ногах оба едва держатся. Пили, видать, всю ночь, раз мужик на другое не способен». А выводы о потенциале и потенции моего богатого ухажера были сделаны еще при его предыдущем визите. «Да, с работы», — буркнула я, — «ведь все равно не поверят». То, что мы оба извращенцы, было очевидно. Занимались непотребством на какой-то помойке, перепачкались и даже толком не почистились. «Угостишь меня кофе?» — безнадежно спросил Ракотов. Видимо, не рассчитывал, что я приглашу его к себе. «Конечно. Его тон меня удивил. Пойдем?» Дело здесь не в кофе. Неловкость так и не исчезла. Мы молча выпили по чашке ароматного напитка. «Благодарю». Он не смотрел на меня. «Мне жаль, что все так получилось, и я испортил тебе выходные. Правда, жаль». «Ничего, все нормально. Не думай об этом. Я сегодня буду весь день отсыпаться. Чего и тебе желаю». «И почему я не сказала, что все совсем ненормально?